Глава 4. Василиса. «Ты как?» Голос над самым ухом сильно раздражал, но в то же время заставлял очнуться. Головная боль казалась чем-то невероятным, сильным и мощным. Перед глазами все плыло и кружилось, а к горлу подступила тошнота. Меня словно вывернули наизнанку, а затем собрали вновь, как обычно, забыв пару деталей. Сфокусироваться не получалось. Я почти ничего перед собой не видела. Лишь бесконечные пятна, что постоянно мелькали, вспыхивали то тут, то там. Единственным ориентиром был голос Карла. Противный голос, который выводил меня из себя. Вот угораздило вляпаться не пойми во что, из-за этой крылатой ящерицы. Василиса. Карл взял меня за плечи, заставляя подняться с ледяной до ужаса земли. Что-то было не то. Очень холодно. Почему же так холодно? «Василиса, успокойся, постарайся выровнять дыхание. В первый раз всегда тяжело, скоро легче станет». «В первый раз». Я пыталась проговорить ровно, не запинаясь, но ничего не вышло. Язык онемел, словно мне вкололи всю ампулу анестезии махом в самый его корень. «Что ты...» «Поймешь, как все своими глазами увидишь». Что-то было в его голосе странное. Он явно чем-то обеспокоен и... «Напуган? Это что, нотки страха? У дракона-то?» «Где мы? Летели ведь. Я что, потеряла сознание прямо в полете?» «Можно и так сказать, Василий». Карл хмыкнул, правильно почувствовав мое состояние. От доброй Василисы осталась лишь оболочка. А вот сознание постепенно завоевывал некий злобный Вася, готовый извергнуть из себя тираду, от которой завянут не только уши. «Не бойся, глаза скоро привыкнут к свету. Но тебе надо встать с земли, тут холодно». Постепенно, шаг за шагом, Карл помогал мне приходить в себя. Я держала его за руку, опираясь на нее почти всем весом, боролась с головокружением, а затем пятна приобрели более четкие очертания. И внезапно, как по щелчку пальцев, все резко встало на свои места. Лед. Везде лед. Какой-то неправильный и странный. Он скрипел под ногами, отдавал яркой синевой при отблеске солнечных лучей и... покрывал собой вполне живые, очень даже зеленые деревья, замуровав стволы практически до самой середины. Высокая трава покрылась белесой корочкой и с каждым дуновением ветра издавала звуки, похожие на звон колокольчиков. Земля была покрыта толстым, ледяным и очень скользким полотном, но в то же время в небе летали стаи небольших птичек. Ветер казался по-летнему теплым, и где-то вдалеке пробежала лиса, рыжая, что не свойственно зимнему периоду. «Мы где?» Некоторые деревья были низкие, поэтому их крона покрылась льдом. Они очень сильно походили на скульптуры, искусную работу автора, но никак не на живой объект. Словно из сказки или фильма со спецэффектами. Но чтобы природа сама вот так сотворила, это невероятно. Ледяная корка на ощупь оказалась шероховатой, холодной, будто бы живой, что очень странно. «Мы в Корру», — прошептал Карл, и только сейчас я поняла, что он боится. Он действительно боится. «В чем дело? На нас опять нападут монстры? Опять придется убегать? Может, сразу улетим?» «Не просто же так портал сюда нас перенес. Дракон тихо пожал плечами. «Хотя место, мягко говоря, до омерзения отвратительное. Плохо, что у тебя оружия нет. Слушай, если на нас нападут ледяные эльфы, старайся не высовываться, не кричать и вообще не разговаривать. Они больше на звуки реагируют. И сходят с ума, желая разорвать все живое на мелкие кусочки. Нам нужно найти открытую местность, где я смогу взлететь. Если попытаться сейчас, просто крылья переломаю с этими деревьями. Как же все не вовремя». Карл поманил меня рукой, приказав следовать за ним, а я так ничего и не поняла. Как так получилось, что лед летом не тает? И откуда в Питере такой лес? Почему о нем никто не знает? И даже в новостях о нем не говорили. «Карл, я вообще ни разу не слышала про этот твой Корру. Это где-то под Питером? Мы ведь недалеко улетели от дома Анастасии, да?» Достав из сумки свой смартфон, я удивилась тому, что связи нет. И вот тут в мою голову стали закрадываться сомнения. «Вася, Карл остановился, сделал глубокий вдох, словно готовился к очередной женской истерике, и молвил. «Ты в другом мире. Тут нет Питера или других городов вашей необъятной страны. Тут все совсем иначе. В лесу бродит кровожадная нечисть, а крупными городами и странами правят демоны. Здесь есть магическая академия, порталы, ворожба и колдовство. Выбирай, как удобнее. Драконы в небе, динозавры под землей, ледяные города и сошедшие с ума эльфы, оборотни и феи и... С тобой все хорошо? Тебе плохо?» «Нехорошо», — протянула я, стараясь держать истерический хохот. «Мне безумно хорошо, Карл». «Какие к лешему оборотни? Какие еще вампиры?» «Ну уж нет. Я до сих пор в твое существование не верю, списывая весь этот бред на подсыпанную мне наркоту. А ты про какую-то академию рассказываешь. Верни меня домой. Это все из-за тебя. Из-за этой чертовой монетки. Из-за моей мягкотелости. Надо было еще в самом начале взять и отказать тебе. Найти стоматологию и сбежать. Сбежать от тебя как можно дальше». От былого состояния не осталось и следа. Усталость исчезла точно так же, как и появилась. Внезапно. В голове созрел план отмщения, и дикая ненависть практически полностью затмила сознание. «Ненавижу драконов», — прорычала я, глядя Карлу в лицо. «Старый, мерзкий маразматик в теле ягнёнка. Это все твой внешний облик. Я постоянно забываю, что тебе черт знает сколько лет. Но выглядишь ты при этом подростком. Верни меня домой. Я уже даже чувствую, как хочу вернуться обратно к китайцам». «Все непременно». Мои слова его задели, что не мудрено. Но напала я на Карла не без причины. Он прекрасно знал, насколько опасна его авантюра, и позволил мне в нее влезть. «Как только выберемся из этого леса и найдем Корвина. У него сестра порталы создает. Домой тебя и отправит. Согласна, женщина?» «А у меня есть выбор. И почему нельзя опять воспользоваться этой монеткой? Ведь она нас перенесла сюда, верно?» «Это работает в одну сторону». Карл поманил меня за собой, повторив о том, что вести себя нужно очень тихо. «Так что ищем сирен. В банке еще было что-нибудь, кроме этой монетки?» «Точно, послание». Я продолжала сжимать в руке клочок бумаги, затем судорожно передала его Карлу, после чего у него опять изменилось лицо. Вместо удивленного оно стало охреневшим от всего прочитанного. «Нет», — шептал Карл. «Ну нет же, не может быть». «В чем дело?» Резкая перемена в драконе мне не понравилась, но давить на него я не рискнула. На нем лица не было, весь побледнел, осунулся, даже руки затряслись. Я не выдержала и прочитала послание. «На нас напали. Север с Лиамом все еще сражаются, но они уже на грани. Я не знаю, как долго мы протянем в таком режиме. Настя с Корвином пропали. Карл, беги. Просто беги, спрячься и не высовывайся. Им почему-то нужен именно ты». Садар покинул Корру. «Наш безумный дед морозит все, что движется, и расширяет границы. Поэтому ни в коем случае не трогай монету. Не трогай ее. Садар разрушил основную систему переноса. Порталов больше нет. Если ты перенесешься домой, то уже не сможешь уйти. Удачи. Надеюсь, мы еще встретимся. Катя». Карл стал осматривать территорию вокруг нас, метаться в разные стороны, а затем словно что-то понял. Он припустил вглубь леса. Я мчалась за ним сквозь острые ледяные отростки елей и невысоких пихт. Сломанный каблук мешал и напоминал о боли в ноге. Но расставаться с обувью я не спешила. Ледяная трава была похуже раскаленных иголок. Я тихо звала его, но все впустую. Он шел вперед напролом, не замечая льда и боли от порезов, а затем... Лесная часть резко закончилась. Я увидела огромное ледяное поле с безумно красивым, покрытым льдом замком. На поле раскинулась безмолвная битва. Множество тел лежали на земле, но точно так же, как и земля, застыли в холодной тюрьме. В свете яркого солнца замок казался хрустальным, но единственное, что выделялось среди мертвой тишины — флаги. Огромные синие флаги. «Замок Корвина!» — прошептал Карл, упав на колени. «Замок Корвина!» Я не понимала, что это значит, но, судя по всему, произошло нечто очень плохое. Внезапно Карл сменил ипостась, рыкнул мне оставаться на месте и не высовываться, а сам взлетел в бескрайнее безоблачное небо. Его фигура отдалялась с каждым мгновением, а холод, что исходил от леса, позволял осознать, что я влипла во что-то очень плохое. Огромная территория оказалась мертвенно пустой. Ни звуков природы, ни шелеста листьев, ничего. Лишь теплый ветер, что гонял под ногами разбитые ледяные ветки. В свете яркого солнца все, что я видела, было больше похоже на скульптуры, но никак не на людей. Даже с моей позиции было видно, что многие застыли в странных позах. Они словно сражались, но внезапно природа сыграла с ними злую шутку или... Или не природа. Это и есть магия стихии. Та самая, о которой так часто пишут в книгах и иногда показывают в кино. Магия льда? Как вообще можно управлять чем-то настолько необычным? Из чего сделан этот лед? Не из воздуха же его взяли? Как вообще возможно сотворить что-то из воздуха, да еще и в таких масштабах? Ничего не понимаю. Я видела, как вдалеке пронеслась драконья фигура. Карл осматривал замок и его окрестности. Я же чувствовала дикий холод и начинала прыгать с ноги на ногу, стараясь хоть как-то согреться. Вскоре стоять на месте стало невозможно, и я стала ходить из стороны в сторону, делая несколько шагов вглубь леса и затем возвращаясь на место. Но и это не спасло от дрожи во всем теле. «Ну, где же ты?» Меня уже трясло, руки не слушались, я прыгала на месте, стараясь согреться, но ничего не помогало. «Если так и останусь здесь, от меня ничего живого не останется». Несмотря на запрет Карла, я решила пройти, но не на само поле, а вдоль лесополосы, оставаясь при этом в тени ледяных деревьев. Чем ближе я подходила к замку, тем холоднее становился ветер. Каждый поток словно проникал под кожу, впивался иглами, разрывал одежду на множество кусочков. Постепенно я дошла до первых ледяных скульптур. У них что, острые уши? Я вначале не поверила, но под толстым слоем льда на меня смотрел невероятной красоты человек. Мужчина, утонченный, с длинными черными волосами и острыми ушами, как в каком-нибудь кино. «Эльфы! Так это и есть эльфы?» Он замер, сидя на земле, сжимая в руках поломанный меч. Над ним нависла непонятная тварь с огромной пастью. Небольшое тело, казалось, не могло выдерживать такой огромный размер черепа, но почему-то выдерживало. «Мерзость-то какая!» — с ужасом заметила я, обойдя неизвестное мне существо. Длинный крысиный хвост с пушистой кисточкой был единственным анатомически приятным элементом во всей этой туши. Огромный грызун размером с корову имел на своей спине странный нарост в виде тонкого панциря, но живот и боковая часть туловища при этом почему-то не были защищены. Передние лапки тонкие, но длинные, когти размером с ладонь и пасть. В раскрытой пасти имелись три ряда острых зубов и длинный раздвоенный язык. Да за такую тварь мне бы точно награду дали. Наши биологи, геологи и прочие ологи потратили бы свое состояние, лишь бы купить этого зверька и провести над ним свои опыты. Да я сама не прочь посмотреть, что у него внутри. Интересно же? Помимо эльфа и неведомой зверушки, я наткнулась на огромных волков, застывших в бою странных женщин в кожаных доспехах, нескольких маленьких человечков, видимо, гномов. Тут же рядом истекали кристаллизированной кровью крылатые девушки в легких нарядах, явно не готовые к битве. Их крылья были прозрачные, и сквозь толщу льда угадывались с большим трудом. Все это ерунда по сравнению с тем, кто замер среди всех этих фигур. Темная фигура источала вокруг себя ауру зла. Несмотря на лед, даже сквозь его толщу чувствовалась сила и гнев. Руки незнакомца сжимали крысиную тварь за горло, сдавливали шею, и, судя по форме, как раз ломали позвоночник. Он был одет в длинные черные одежды. Короткие черные волосы слегка топорщились в разные стороны. На лице застыла гримаса ненависти, а на голове красовались короткие ветвистые рога. Ветвистые рога. «Демон!» — прошептала я, инстинктивно делая шаг назад. При этом я на что-то наступила, раздался характерный хруст, и за спиной возникло шевеление. Видимо, на этом поле застыли не все. От неожиданности я поскользнулась, но не упала. Он еле стоял на ногах. Истекал кровью, опустив при этом голову. Мощное тело, злой пронзительный взгляд, сломанный меч в дрожащих руках. и огромные, полные боли и страдания глаза. «Ты кто такая?» Голос низкий, осипший. Мужчина несколько раз качнулся на месте, но не упал. «Беги, глупая, они уже здесь». В этот момент произошло сразу несколько событий. Со стороны замка возникло драконье пламя, а со стороны раненого, чуть ближе к лесополосе, вышли крысоподобные существа. Они скалили длинные морды, бегали мелкими глазками от одной застывшей фигуры к другой, принюхивались к ледяной земле и издавали при этом рокочущие звуки. Незнакомый мужчина откинул в сторону сломанный меч, свободной рукой резко вытянул из живота металлический снаряд по форме, напоминающий полумесяц, а затем изменился. Тело словно ломало изнутри, кожа рвалась прямо на глазах, брызнула темная густая кровь, окрасив при этом лед. И спустя мгновение передо мной стоял огромный волк. «Да, надо бежать!» Но тело в очередной раз подвело. Я не отношусь к тому типу людей, которые в случае опасности отключают мозг и чисто на мышечной памяти несутся, сломя голову. В моем случае вместе с мозгом отключается и все остальное. Я замираю, забывая дышать, трясусь, словно бешеный голодный кролик, но не могу заставить себя сделать хотя бы полшага. Оборотень бросился на первую тварь, что погнала своих сородичей. С легкостью увернулся от атаки и отгрыз врагу голову. На этот раз лед окрасился черной жижей, пахнущей словно отходы. Несколько хвостатых замерло чуть в стороне, оценивая опасность. Но осознав, что оборотень один, они тут же бросились на него, разинув огромные пасти. Оборотень не сдавался. Его ранили когтями, он взвизгнул, потеряв равновесие, но продолжал вгрызаться в тела врагов. Он рвал их когтями, придавливал своим весом к земле и с ужасом смотрел на то, как в небе прямо над нами пролетал Карл. Как только 6 тварей пали в бою, оборотень замер на месте. Качнулся, потерял равновесие, и в тот самый момент, когда его голова с шумом коснулась ледяной поверхности, из леса вновь вышли существа. На этот раз тело не подвело. Я смогла себя пересилить и под дикий рёв спрятаться за фигурой демона. Судя по тому, что он замер в процессе убийства твари, он на стороне хороших ребят. Надеюсь на это. Их становилось все больше. Они выходили из леса, пугали своим рокотом и бешеной скоростью вращения маленьких мерзких глазок. Карл жарил их, как мог. Пролетал над полем несколько раз, убивая тех, кто пытался подобраться близко. Но не мог унести меня, так как не хотел задеть застывшие фигуры. Видимо, тут есть его друзья, но мне от этого вообще не легче. Я вжалась в ледяную скульптуру, пытаясь побороть дрожь, и думала, как поступить правильно. В сторону леса бежать нельзя. До замка дойти я просто не успею. Меня убьют еще на подходе. Тогда как быть? Прятаться среди фигур? Передвигаться к замку, прикрываясь ими? Но что, если мерзкие твари уже везде, не только на этом поле? Сейчас мое единственное спасение летает в воздухе и не может приземлиться. Значит, надо бежать туда, где тел меньше, где Карл сможет меня схватить. Оценив ситуацию, я собралась с духом, сделала первый шаг из своего укрытия и вновь замерла. Оно застыло над телом оборотня. Стояло ко мне полубоком, скалилось, истекая слюной, примериваясь к окровавленной шее. Внутренний рокот стал похож на довольное урчание. И я совершенно не понимала, что делаю. Я не видела смерти. Точнее, я видела ее результат, но не сам процесс. Одно дело иногда посещать морг, совсем другое — видеть, как тварь вот-вот разорвет у меня на глазах живое существо. Существо, которое когда-то было человеком. Оборотень пытался отползти в сторону. Я видела, как он шевелил своими огромными лапами. Но тварь наслаждалась триумфом, получая удовольствие от слабости и беспомощности жертвы. Туфля со сломанным каблуком как-то сама собой оказалась в моей руке и приземлилась четко в темечко твари. Тварь качнулась, непонятно хрюкнула, явно обиделась на сей странный вид атаки и... сдохла у меня на глазах. «Ух ты!» — пролепетала я, медленно подходя к свежему трупу. «Неужели и правда мертвая? Господи, а ты-то живой еще? В отличие от оборотня, незнакомую нечисть мне было совершенно не жалко. То, что она пала от моего сломанного каблука, меня вообще никак не тронуло, и даже глубоко в душе не нашлось ни единого отклика. Меня смущал лишь способ убиения и легкость, с которой был получен результат. Волк шевельнулся, дернул лапами, пытаясь встать, Я хотела помочь. Но существо было просто неподъемным, поэтому единственное, что оставалось, это просто наблюдать. Он замер на месте, слегка замотал головой, пытаясь окончательно прийти в себя, обнюхал свежий труп, посмотрел на то, как дракон жарит вокруг себя все, что видит, и рыкнул, как только Карл пролетел над нами. У оборотня явно открылось второе дыхание. Он глянул на меня, потом на Карла, что-то удивленно прорычал и, подставив мне спину, указал на меня лапой. «Ты же весь в крови!» — пролепетала я. «Только что на льду лежал, умирал. Ты не сможешь!» В ответ очень грозно прорычали, показывая, что выбора у меня нет. Над нами пролетел Карл, проявил что-то на своем драконе. Но трогать оборотня не стал, а значит... «Что же я творю, мамочки? Что же я делаю-то?» Шерсть на ощупь оказалась гладкой и скользкой. Но все дело в том, что оборотень был мокрый и грязный. Руки соскальзывали, равновесие терялось, и было несколько опасных моментов, когда я почти сорвалась со спины. Волк мчал вперед, обходя застывшие фигуры, набирал скорость и совершал невероятные прыжки, от которых вся душа уходила в область пяток. Я вцепилась в загривок, прижалась к волку всем телом, почти что уткнулась носом в шею, и все равно при каждом прыжке силой билась об него головой, скрипя от страха и ужаса зубами. Внезапно волк ушел вправо и поскользнулся. Он стал быстро перебирать лапами, но не вписался в поворот, упав на бок. Крик застрял в горле. Боль в ноге пронзила все тело резко и внезапно. Оборотень придавил мою лодыжку. Я искренне надеялась, что не сломал ее. Меня вновь затрясло, но руки продолжали сжимать его загривок. Несколько хвостатых тварей преследовали нас. В их глазах читался азарт погони и жажда крови. Мы же еле встали с ледяной земли и продолжили бег. Карл помогал нам с воздуха, отгоняя крысоподобных существ, поджигая их прямо в воздухе. Странно то, что от его пламени лед не таял. И что же это за магия такая? Или, может, у дракона такое пламя? Я вроде читала в какой-то книге, что огонь бывает разный, но кто же его знает-то? Погоня продолжилась. Волк целенаправленно несся в сторону замка. За нашими спинами лязгали мощными челюстями, рычали, издавали страшные звуки, переполненные голодом и жаждой крови. В голове пульсация крови отстукивала барабанную дробь, и окружающие звуки постепенно стихали. Все дело в страхе, от которого так просто не избавиться. Внезапно Карл приземлился на землю. Мы успели выбежать на участок земли, где почти не было застывших фигур. Я мельком обернулась назад и не сдержала стона. Существ было слишком много, даже для дракона. Они напали на него огромной стаей. Пытались вонзить острые когти в прочную чешую, но наносили лишь царапины. Грызли роговые отростки, впивались в лапы до тех пор, пока Карл полностью не покрыл себя пламенем. За нашей спиной царило безумие и хаос. Огненный столб белого пламени и дикий рёв множества существ, испытывающих сильную боль. Это заставило прижаться к оборотню еще сильнее. Хоть я и понимала, что до конца просто не осознаю, на ком еду, где нахожусь и что происходит. Глаза видят, но сознание отрицает. Тело не слушается, но иногда реагирует вовремя, тем самым спасаясь от неминуемой гибели. Волк не избавлял ход, мчался вперед на всех парах. Я чувствовала, как подо мной перекатываются мышцы, как напряжено мощное тело, как из него очень быстро уходят все силы. Видела боковым зрением, что одна из тварей выбралась из огненного заточения и продолжила погоню, как оттолкнулась задними лапами, как пролетела в воздухе, но... Волк прыгнул. Внезапно, резко, словно поймал поток воздуха. Мы влетели в открытые ворота замка, и как только оказались внутри, они тут же захлопнулись за нами, как по волшебству, не позволив врагу убить нас. Оборотень не смог приземлиться на лапы, сил не осталось. Он упал на бок вместе со мной, и мы вдвоем пролетели по мраморному полу очень большое расстояние. Он взвизгнул, что-то прорычал, и спустя мгновение потерял сознание, продолжая истекать кровью. Я лежала на спине, пытаясь встать, но при падении сильно ударилась головой и теперь не могла найти равновесие. Меня шатало из стороны в сторону, перед глазами все плыло, и хотелось лишь одного — выжить. Последнее, что я помню перед тем, как потерять сознание, — это отдаленные шаги откуда-то со спины и дикий знакомый рев дракона. Тепло, даже жарко. Звук потрескивающих поленьев, запах огня. Все это окутывало невидимым легким покрывалом, не позволяя бороться со сном. Хотелось как можно дольше утопать в возникшей тишине, не открывать глаза и слушать собственное сердцебиение. Но всему приходит конец. Темнота вокруг, запах костра, все тот же треск поленьев. Я лежала на кровати, укутанная в несколько одеял. Она показалась мне огромной, необъятной, но безумно мягкой. Спустя некоторое время, когда глаза привыкли к темноте, я ощутила странную боль в лодыжке. Откинув в сторону одеяло, я с ужасом уставилась на шину, зафиксированную на ноге. Так и знала, что это был не просто ушиб. «Карл, убью! Если он еще жив, закопаю!» Постепенно в голове выстроилась общая картина всего происходящего. Если до этого момента я просто не воспринимала реальность, находясь где-то рядом, то сейчас до меня наконец-то дошло. Я в другом мире. «Да уж, Васенька», — прошептала я, стараясь встать с кровати. Несмотря на явный перелом, почему-то я не чувствовала острой боли. Решив поэкспериментировать, я с удивлением отметила, что могу стоять на зафиксированной ноге. Влипла по самые уши. Долго же доходила до тебя. Могла бы понять, что тут жареным пахнет еще в тот момент, когда дракона в небе увидела. Так нет же, решила помочь. Кряхтя и сетуя на нелегкую жизнь, я все же пересилила себя и в ожидании острой боли рискнула сделать несколько шагов. Как странно. Может, у меня не перелом было, а растяжение? Это объяснило бы мою способность ходить. Судя по всему, меня успели переодеть, так как на теле красовалась самая обычная длинная ночная сорочка, как любили носить на Руси, в пол и без излишеств. Зато тепло и все прикрыто. Вся остальная одежда отсутствовала. Вообще вся. Даже нижняя. Позор. Ой, какой же это кошмар. Если меня Карл переодевал, то ему не сносить головы. И плевать, что эта тварь плюется огнем и вообще не человек. В свете огня, что исходил из небольшого камина, комната казалась странной. Темной, но в то же время тихой и уютной. Разглядеть детали было сложно, но я отчетливо видела тяжелые бордовые портьеры с кисточками, каменные стены и решетки на окнах. Видимо, чтобы от горя кто-нибудь не выпрыгнул из окна. Всякое ведь бывало. Рядом с камином стояло два огромных кресла, а на полу была расстелена чья-то шкура. Думаю, что медведи, но опять же, кто его знает, какие твари обитают в этом мире. Как часто бывает во многих фильмах и книгах, он спал в одном из кресел. Нет, это был не Карл. Я как вкопанная застыла на месте, затем медленно села в свободное кресло, предусмотрительно взяв с кровати одеяло и полностью завернувшись в него, словно в кокон. Поджав под себя ноги, я стала молча рассматривать незнакомого мне человека. Точнее, не человека. Очень крупный, но в то же время не полный. Его теле все было гармонично и правильно. Широкие плечи медленно поднимались и опускались в такт дыханию. Сильные крепкие руки на этот раз были расслаблены и перевязаны лечебными повязками, от которых исходил знакомый аромат. Он напоминал мне один из заживляющих кремов, но не думаю, что в этом мире есть подобные технологии. Рядом с камином лежал меч, тот самый, сломанный. Металл блестел в свете огня, отбрасывая блик на потолок, словно от яркого солнца. Мужчина тяжело дышал, его брови были сдвинуты, и выражение на лице показывало раздражение и боль. Он часто шевелился, еле заметно разминал затекшие пальцы на руках, меняя их форму. Человеческие ногти зачастую становились огромными острыми когтями, при виде которых хотелось жалобно выть, моля всех богов, чтобы эта тварь не сомкнула их на моей шее. Оборотень. Настоящий, невыдуманный. Не из книг или фильмов. Живой. Как вообще такое возможно? Как человек становится волком? Да еще и таким огромным. Это должно быть безумно больно, когда меняются скелеты и внутренние органы. На нем была надета простая светлая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами. Льняная ткань оказалась слегка прозрачной. И сквозь нее можно было разглядеть темные символы на коже, странные знаки и переплетения. Короткая борода на лице, отросшие до плеч черные волосы с несколькими прядками, заплетенными в косички, на концах которых были привязаны мелкие красные шарики, единственное черное перо. Он еле заметно открыл глаза, смотря в мою сторону сквозь полуприкрытые веки. Потом вновь закрыл, тяжело вздохнул и произнес: «Как нога?» «Я могу ходить», — прошептала я, наблюдая за тем, как оборотень пытается проснуться. Он часто моргал, жмурил глаза, но видно было, что почти не имел сил. Лодыжка была сломана? Да. Все такой же спокойный, ровный, бархатный голос. От его звучания стало как-то не по себе, а сердце застучало сильнее. Интересно, оборотни обладают хорошим слухом? Карл внизу. Я еще не слышал твоей истории. Если честно, даже имени не запомнил. Василиса. Я видела, что ему плохо. Кожа бледная, раны, скорее всего, глубокие. А вы? Север. Оборотень слегка привстал, аккуратно размял затекшие плечи и теперь все больше напоминал мне огромную скалу. Мощную, высокую и устрашающую. Ты из другого мира, так? Да. Я кивнула головой, подтверждая ответ. Хотя до сих пор понять не могу того, что произошло. Ты уже третья. Север печально вздохнул, осматривая меня с ног до головы. Как хорошо, что из-под одеяла торчали только голова и пальцы ног. Главное, не разнеси тут все. Что-нибудь умеешь делать? Я латынь знаю. Тихонько ответила я, не решаясь встать с насиженного места. Все же у камина хорошо. Сорочка тонкая, прозрачная, а я голая. Видимо, еще не разобралась. Север глубоко вздохнул, явно был чем-то недоволен и поманил меня к себе рукой. «Вставай, Василиса, надо найти Карла. Мы толком ничего не рассказали друг другу. Я сам недавно очнулся». «Чего застыла? Вставай!» «Но я же голая», — пролепетала я. «Ты в рубашке». «Она прозрачная». «Мне сейчас не до этой ерунды. Вставай, пошли к Карлу», — сказал, как отрезал. «Ну, я и встала», — продемонстрировав свои бедра. Действительно прозрачная». «Да неужели?» Подхватив одеяло, я разозлилась. Север как-то странно опустил голову, выдохнул и подошел к большому деревянному комоду, что стоял в углу комнаты. В темном помещении разглядеть данный предмет интерьера было сложно, несмотря на размеры. Я с интересом уставилась на то, как оборотень достает женскую одежду, потом смотрит на все эти приспособления и молча указывает мне на нее, чтобы я сама себе все выбрала. После того, как мужчина вышел из комнаты, я с большим подозрением стала рассматривать непонятные платья. «Где тут перед? В такой темноте ничего не разобрать. Да и без белья как-то некомфортно». «Да ну всех к лешему!» Вытянув из комода штаны и явно мужскую рубашку, я быстро переоделась, взлохматила пятерню и без того спутанные волосы и вышла в коридор, где меня ждал Север. Увидев меня, он хмыкнул. Что-то пробурчал себе под нос и молча указал следовать за ним. Он действительно был большой, крупный. И очень привлекательный. Его ледяной взгляд, походка. За его спиной, как за каменной стеной. Тут фраза подойдет во всех смыслах. Если честно, я не встречала в своем городе подобных мужчин. И перекачанные тестостероном особи не считаются. У Севера не было четко очерченных мышц. Но при взгляде на него все прекрасно понимали, что с одного удара он не только выбит челюсть врагу, но и голову снесет. «Знаешь, ты третья уже», — тихий голос заставил вздрогнуть. «И все вы как по одному шаблону». «Жили себе спокойно, никого не трогали», — предположила я. «А потом нас всех похитили китайцы. И спасались мы исключительно на спине дракона?» «Нет», — Север запнулся. Затем повернул в мою сторону голову. «Что за китайцы? И как это на спине дракона?» Я лишь пожала плечами, посчитав, что если расскажу начало этой истории, не создам проблем. Север внимательно слушал, удивленно вздернул брови, а затем рассмеялся. «Так вот как того мужика называть можно. Китаец. Понимаешь, мы так торопились, что Карла сразу в гроб и пихнули. Видим, стоит в пещере, никому не нужный, черный такой, красивый. Я его открыл, а там уже занято. Но мы под шумок тельца вытащили. Своего дракона положили, крышкой накрыли и сбежали. Китайцы этого, как ты говоришь, зачем-то с собой прихватили. Хотели закопать, а он живой оказался». «И что дальше?» «Чую, что дело тут нечисто, и мое общение с людьми Востока еще не завершилось». «А сейчас сама все увидишь». Север обреченно рыкнул, а затем добавил. «Долбанный аристократ, все мозги выел, но при этом даже слова не сказал. Бесит. Сидит за столом, чаи гоняет. И главное, молчит так элегантно». Я хотела узнать, как это молчать элегантно, но мой вопрос застрял прямо в горле. «Матерь Божья!» Когда темный коридор закончился, Север открыл двери, ведущие в небольшой зал, где уже сидел Карл, незнакомый остроухий мужчина и... она. бледная кожа, будто покрытая белилами. В природе такой никогда не видела. Пронзительный взгляд темно-синих глаз и алые тонкие губы. Длинные изящные кисти рук медленно потянулись к маленькой фарфоровой чашечке. Аккуратно взяли ее кончиками пальцев и осторожно преподнесли к губам. При этом незнакомая мне девушка эстетично оттопырила мизинчик в сторону, посмаковала аромат и явно осталась недовольна. «Знакомься, это тот самый китаец», — буркнул Север. «Я, опережая недопонимание, это он. Запомни, это он, а не она». Вон Карл до сих пор в шоке. Карл действительно был в ужасе. Он сидел в сторонке, смотрел на это чудо природы, облачённое в длинные восточные одежды, и молча шевелил губами, выпучив и без того выразительные глаза. Стоило войти в зал, как взгляд того самого китайского мастера пал на меня. И вопреки всеобщему ужасу, это существо, а человеком его назвать язык не поворачивался, плавно и грациозно поднялось со своего места, указав тонкими пальцами в сторону свободного стула. Я нервно сглотнула. Остроухий невольно попятился назад. А вот Карл, как обычно, высказал все, что думает. «Этот недомужик еще и воспитан. Это ж надо. Попку свою от трона оторвал, как только дама вошла. Как такое вообще возможно? Какой к лешему мужик? Вы точно проверяли наличие причиндалов ниже пояса?» Подобное оскорбление мастер простить не мог. Он просто молча перевел взгляд на Карла, и тот, о ужас, побледнел, явно ощущая странную ауру, что мгновенно возникло возле незнакомца. «Он силен, Карл», — заметил Север. «А еще нахлебник!» Мастер печально опустил глаза, но на Севера не разозлился, вновь указав жестом на свободное место. Я тихонько села на скрипучий стульчик и уставилась на Карла. «Знакомься, Василиса», — дракон указал на Остроухова. «Это Лиам, он эльф и просто обожает свои волосы. Несмотря на войну, кровопролитие и грязь, его локоны сверкают как никогда». А еще он из лука хорошо стреляет. «Очень приятно». Эльф хмыкнул, поправил несколько выбившихся прядей и даже отрицать не стал своей любви к внешнему виду. «Действительно, на дворе война и кровь, а этот лучник сверкает чистотой волос, хотя при этом кожаный доспех весь в царапинах, крови и грязи. Севера ты уже знаешь, бедного мастера тоже, но у меня вопрос, где все остальные? И что тут вообще происходит? Я заснул в кроватке, а проснулся в гробу. Обидно вообще-то». «Вот теперь мы можем спокойно поговорить». Лиам устроился на скамейке, глубоко вздохнул и начал свой рассказ. Все началось с Садара. Как мы и предполагали, он не смог простить своего сына за то, что тот стал отцом. «Да-да, Василиса, не удивляйтесь, у нас тут, как ее, ну, Настя еще очень любила говорить. Санта-Барбара?» — предположила я, так как это первое, что пришло мне в голову. «Именно». «И что это за сериал такой, о котором все знают, а я ни одной серии не видел?» Этой фразы эльф вогнал меня в уныние, так как теперь я вообще ничего не понимала. Они что, могут так просто переходить из одного мира в другой? И сколько их бродит среди мирных людей? Но мы сейчас не о вашей Барбаре. Так вот, Садар, эта глыба льда совершила невозможное. Вышла за пределы Корру. Но мы были готовы к чему-то подобному. Катя очень долго оттачивала навыки вместе с Настей и Корвином. Из них получилась очень хорошая команда. Дор чаще стоял на подстраховке. Он прикрывал их ветром, защищая от смертельных ран и падений. Мы убирали подчиненных Садара и тех тварей, что вышли с ним из его ледяного леса. И вот тут началось самое интересное. Пока мы сражались не на жизнь, а на смерть, прилетела та самая ненавистная нам тварь. Мы так и не смогли понять, что это за дракон, Карл. Но костерили все твое семейство уже вместе с Настенькиным дедушкой. Как говорится, враг моего врага, мой друг. Этот твой дракон устроил нам такую смертельную атаку, что мы, не особо долго думая, забыли о разногласиях и объединились с ледяными эльфами для усекновения огнедышащего гада. Но гад умирать не хотел. Усилил огненный напор и, вопреки всеобщему ожиданию, привел в качестве подмоги тех самых мерзких тварей, что караулят нас в замке уже несколько недель. Их стая невероятных размеров. Они жрут все, что не приколочено, метят территорию везде и всюду, и этот едкий запах не сходит. Поэтому нас легко можно найти, если кто-то вляпается в их отходы естественного производства. Карл закипал. Я так ничего и не поняла, совершенно запуталась в именах, и, видя мою беспомощность, Север тихонько постарался объяснить мне, кто кому приходится, в чем суть проблемы и почему Садара все не любят. Хорошо, я понял про гроб и замок. Но сейчас-то где Катя с Дором, Настей и всеми остальными? Видел статуи на поле. Север прохрипел, зашелся кашлем, и одна из его ран открылась, окрасив повязку на руке алой кровью. Да я уж понял, что это не просто скульптуры, поставленные от нечего делать. Для того, чтобы защитить нас, Садар с Свидаром нанесли ледяной удар. Север постарался поправить повязку, но, судя по тому, как скривило лицо от боли, сделал лишь хуже. Они оба застыли тут неподалеку, погрузились в свой сон, так как израсходовали почти все силы. Этих крыс стало так много, что мы уже не справлялись. Дракон в небе обладал странным пламенем, от которого не было спасения. И мы действительно проигрывали. У отца с сыном просто не осталось выбора. Они вложили в последнюю атаку все, что осталось, погрузив всех в ледяную тюрьму ради того, чтобы выиграть время. Это необычный лед. Просто так его не разбить. Полученные раны тоже заморожены. Поэтому многие воины получили шанс на спасение в будущем. Мы вели войну с Садаром много лет. Но этот дракон просто выжидал момент. Иногда наносил точечные удары, напоминая о себе. И уже в конце чуть всех на тот свет не отправил. Мы поэтому и сидим в замке. Уйти не можем из этих двоих застывших. В отличие от замороженных на улице, эти не покрылись толстой коркой. Их можно убить одним ударом. Ну так пусть ваш мастер их перенесет, дракон же. Не поняла я. И осознала, что все замерли на месте с открытыми ртами. А вот сам мастер удивленно вытаращил глаза, явно обидевшись на такое предположение. «Какой к лешему дракон, ты о чем? Не поверил Лиам. «Китайский, бескрылый», — пояснила я, рассказав всем уже свою часть истории. Когда в своем рассказе я дошла до старика с тростью, сам мастер не выдержал. Губы на его лице слегка дрогнули, сложились в мимолетные улыбки и затем вернулись в прежнее состояние мраморной маски, не выражающей почти никаких эмоций. «Вот скотина!» — эльф не выдержал. «Мы тут с голода умираем, чаем его последним поим, а он, оказывается, летать умеет». «Вы не просили». К всеобщему ужасу мастер заговорил. И как только все услышали его голос, тут же подпрыгнули на месте. «Так ты еще и разговаривать умеешь?» Лиам всплеснул руками. «Нет, вы это слышали? Дорогой многоуважаемый мастер, не соблаговолите ли вы поднять свою попу с насиженного стула и перенести наше единственное спасение в безопасное место?» «Нет», — мастер сказал, как отрезал. «И почему же?» Лиам закипал. Со стороны казалось, что его волосы ожили и готовы были придушить незнакомца. Этакая горгона, мужской вариант. Разве что язык не раздвоен. «В вашем мире больше нет безопасных мест. К тому же, помимо крыс, незнакомый мне вид дракона оставил много ловушек». «Кстати, да, здесь везде драконья магия», — подтвердил Карл. «Я и сам попал в несколько сетей, чуть без крыльев не остался. И что делать будем?» «Сейчас мы будем набираться сил». Север махнул рукой. «Я не способен сражаться, так что дайте мне день для восстановления. Раны должны к утру затянуться. Но если я не поем в ближайшие сутки, то начну, как и те крысы, грызть все, что не приколочено». Вот последняя фраза мне вообще не понравилась, учитывая то, кем Север являлся. «Вы же в замке», — удивилась я. «Тут наверняка есть тайные выходы». «О которых мы не знаем», — заметил Лиам. «А те, о которых знали, разрушены. Так что сидим и думаем, товарищи, как выжить». «Я так и не понял, где Настя с остальными?» Карл не унимался. Бросал в сторону мастера наполненные гневом взгляды и явно был недоволен его присутствием. «И почему тебя положили в гроб?» Настя с командой успели сбежать вовремя. Они не попали в зону поражения магии льда. Катя смогла защитить их. Но большего я не знаю. Север откинулся назад в скрипучем кресле. Вновь почувствовал боль и тут же рыкнул. «А про гроб мы тоже спрашивали. Молчит ваш мастер. Он до этого вообще ни слова не сказал». «И почему тогда сейчас этот мастер заговорил?» Карл даже не скрывал своего отношения и открыто демонстрировал дикое презрение. «Как вы вообще без крыльев летаете?» Вот только в ответ он получил лишь такое же презрение. Мастер элегантно наклонил голову на бок, окинул Карла уничижающим взглядом, показывая, что этот несчастный недостоин ответа. Затем печально вздохнул и продолжил наслаждаться чаем, оттопыривая свой тонкий длинный мизинчик. «Действительно», — заметила я, не понимая, в чем же дело. «Почему вы с ними не разговариваете?» «Они недостойны». Вот тут все и поперхнулись. «А она что, достойна?» Север не хотел меня обидеть, просто сильно удивился. Но мою недовольную реакцию почувствовал. «Прости, Василис, просто это странно. Вы ведь с ним первый раз видитесь». Мастер, как и ожидалось, проигнорировал Севера, а вот на мой вопрос ответил. «Так почему вы разговариваете со мной?» «Вы человек». Голос мастера был похож на звон тысячи колокольчиков. Он шебуршал где-то в подсознании, звенел в ушах своей трелью и в конечном итоге завораживал мягким тембром и удивительной выразительностью. Услышав ответ, все тут же смекнули, что в этой комнате представителем человечества являюсь только я. Затем как бы невзначай намекнули на продолжение разговора. «Вы защищаете людей?» — предположила я. «Это мой долг, миледи». Мастер слегка поклонился. «Мы, драконы Востока, всегда были на стороне менее развитых рас, позволяя себе защищать несчастных агнцев от опасностей». «Лучше бы ты молчал». Мой глаз невольно дернулся еще на словосочетание «менее развитых». «Это что же получается? Я для него муравьишка, над которым занесли сапог?» «Хах, Василисушка Агнец!» Судя по всему, у Карла появилась прекрасная идея, как выбесить меня еще сильнее. «Точнее, не так. Василий Агнец. Он такая злая сидит, что сейчас искры из глаз повалит. Ну чего ты злишься? Он же дело говорит». «Ах, значит, дело». Зубы скрипнули, тело дернулось. «Мастер, объясните мне, пожалуйста, почему вы не разговариваете с остальными представителями рас, находящихся в этом помещении?» «Они ничтожно малы». Он спокойно пожал плечами, словно его ответ и так должен быть всем нам понятен. Их величие не сравнится с мощью Востока. И обращать внимание на низшие виды не считается достойным. «Выкуси», — я показала Карлу кулак. «Недостойный, ты понял? Я хотя бы невинный агнец, а ты так, просто крылатая ящерка». «Этот недостойный», — злобно заметил Карл, «разгромил к чертям собачьим твоих китайских драконов на раз-два. Так что я бы поспорил с тем, кто тут достоин». На самом деле все было намного проще. Как говорила мне моя хорошая подруга, если ты не китаец, то ты никто. Для того, чтобы тебя уважали драконы, ты должен быть частью их вида. Либо человеком, что странно, и явно имеет корни еще с древних времен. Мастер Карла не признавал и видел в нем ребенка, продолжая спокойно пить свой чай, очень долго перед этим вдыхая аромат напитка. В то же время все, даже я, прекрасно видели, что дракон из гроба далеко не слабак. «Мастер», я вновь обратилась к незнакомцу, «а почему вы спали в гробу?» «Мне так удобно». Вновь пожал плечами, словно подобное должно случаться чуть ли не с каждым. «Думается, хорошо, и засыпаю сразу. И в пещере, где я был спрятан, всегда тихо и никогда никого не было». «Ну, вообще, да, в гробу было удобно», — с удивлением заметил Карл. «Но сам факт такого времяпрепровождения наводит на странные мысли о вашей пригодности, мастер. Вы часом не рехнулись?» «Ах да, простите меня, несчастного. Это же ниже вашего достоинства отвечать на вопрос такого, как я». Мастер никак не отреагировал на слова Карла. Со стороны казалось, что он вообще его не слышал, продолжая наслаждаться чаем. И вот именно тогда я заметила этот нездоровый блеск в глазах нашего дракона. Карл явно задумал неладное в отношении мастера. «Ой, чую, будет беда. Ой, беда». Настроение нашего дракона заметили все, даже сам мастер. Но комментировать не стали. Если честно, пока не было ясно, кто из этих двоих сильнее. Карл внешне, может, и походит на подростка, но на деле представляет собой старика, которому леший знает сколько лет. Я продолжила наблюдать за ним и поняла, что на его лице вновь появилась эта странная, еле заметная ухмылка. На молодом лице это выглядело задорно, словно кто-то завязал шнурки между собой и приклеил ботинки к полу. Но думаю, что в нашем случае все куда сложнее. Все замолчали. Каждый, кто присутствовал в зале, погрузился в свои собственные мысли и выглядел очень уставшим. Север страдал из-за полученных ран, ему было плохо физически и морально. То же самое можно сказать и об эльфе. Несмотря на его целостность, по взгляду было понятно, что Лиам сильно устал, вымотан и почти остался без сил. Мастер на вид был странным. Его невероятная красота казалась чем-то божественным, чем-то, что просто не существует в природе. Еще ладно бы он девушкой оказался, так нет же. Утонченность и элегантность, изысканность и величие — вот то, что ощущалось при взгляде на дракона в человеческой форме, когда он просто сидел на кривом стуле и пил свой чай, так, словно находился в тронном зале, а все остальные были его прислугой. Карл заметно успокоился. Уже тот факт, что он нашел хоть кого-то из своих друзей, заметно сказался на его восприятии окружающего мира. Он бегло окинул всех взглядом, явно продумывая план в своей голове. Взгляд при этом хитрый, но в то же время очень умный, и, что поразительно, совершенно не соответствует его внешности. Я уже устала замечать это. Но до сих пор не могу принять такое резкое отличие человеческой формы от драконьей. «Кстати, Север первый нарушил молчание. Ты внешне подрос, в чем дело?» «Сам не понял», — Карл отмахнулся, но было видно, что этот момент его сильно беспокоит. «На истинную форму это не повлияло, на огонь тоже. Я не чувствую, что стал слабее». «А Карл был еще меньше?» Я сильно удивилась, не представляя его совсем маленьким. Дракон хоть и говорил об этом раньше, но осознание ситуации пришло ко мне лишь сейчас. На вид лет 11. Эльф встал со своего места, отбросил назад длинную челку и с трудом поборол зевоту. «Я пойду спать. Раз Карл вернулся, пусть подежурит. А нам нужно восстановить силы. Пойдем, Север». Оборотень кивнул, тяжело вздохнул и последовал за Лиамом, придерживая раненую руку. Смотреть на происходящее было сложно. Одно дело фильм про войну, где все не настоящее. Совсем другая реальность. Эльф с оборотнем тихонько покинули зал, ковыляя в сторону своих покоев. Мне казалось, что наступил тот самый момент, когда они смогли позволить себе расслабиться, в надежде на то, что с Карлом смогут прорваться сквозь полчища врагов. «Можно осмотреться?» Тихо поинтересовалась я у Карла, на что дракон ответил утвердительно. К всеобщему удивлению, зал покинул и сам мастер. Мы вдвоем просто не знали, куда его деть, поэтому молча позволили следовать за нами. Замок оказался поистине невероятным. Его размеры впечатляли, внутренняя красота удивляла, и я никак не могла поверить, что всем этим управляет демон. Интересно, какой из себя Корвин? И что вообще в этом мире означает это понятие? Как вообще можно влюбиться в демона? Уму непостижимо. Множество коридоров сменяли друг друга и уже больше походили на лабиринт. Огромные залы, красивый мраморный пол, витражные окна. Все это хотелось потрогать, пощупать, но при драконах было как-то стыдно. Мастер шел чуть позади меня. В отражении некоторых зеркальных поверхностей я могла наблюдать его гордую походку и величественный взгляд. Карл был намного проще. Этакий свой парень в доску, способный руки из плечевых суставов вывернуть врагу и использовать их в качестве зубочистки. Если сравнивать этих двоих, то можно лишний раз убедиться, что Восток — дело тонкое. Когда мы спустились по лестнице и вышли в очередной большой зал, меня привлекло еле заметное сияние на стене. Словно солнечный зайчик, но ярких лучей, проникающих сквозь окна, здесь не было. Странно. Эти блики сияли, мерцали и постоянно перемещались, больше похожие на золотую пыль. Со стороны выглядело красиво, но я не понимала причины подобного явления. Пройдя с Карлом чуть вперед, в следующем зале я обнаружила еще несколько бликов. Но они мерцали рядом с канделябром, и свет при этом был очень тусклый. Как такое возможно? Может, опять местная магия? Я же ничего не знаю о ней. «Василиса», — Карл говорил спокойно и ровно. «Сейчас ты увидишь Садара и Видара. Лиам сказал мне, что их оставили в тронном зале. Думаю, что рядом с ними будет холодно. Так что приготовься». «Холодно? О, нет. В тронном зале царил не холод, а лютый мороз. Как только большие двери со скрипом открылись, прямо в лицо ударил ледяной воздух. Казалось, он проникал под одежду, морозил тело, не позволял прийти в себя и нормально двигаться. Я тут же застучала зубами, сжалась, обхватила себя руками и невольно прижалась к Карлу. Все же дракон теплый и в человеческом облике еще и мягкий. Он не сразу понял, в чем дело. Удивленно посмотрел на меня, но затем осознал истинную причину моих намерений и просто хмыкнул, прижимая меня к себе еще сильнее. Странно, но в этот момент от его тела стало ощущаться больше тепла. «Знакомься, это старик-маразматик, жаждущий смерти всего своего эльфийского народа, Садар. А этот бородатый Видар, его сын, который, вопреки воле отца, влюбился в человеческую женщину, с которой нарожали они себе двух дочерей». Двое мужчин застыли на полу. Тот, кого назвали Видаром, стоял над своим отцом. Он прикасался к его спине раскрытыми ладонями, в то время как Садар опустил руки на пол, явно используя магию льда. Это даже мне, полному дилетанту, стало понятно. Один из них, судя по всему, поделился силой с другим, ради спасения народа. И теперь эти двое были больше похожи на трупы, нежели на живых существ. Их кожа потемнела, приняла синюшный оттенок. Белые волосы на фоне тонкого ледяного покрова смотрелись, как застывшие иглы. На лице Видара при близком рассмотрении застыла слеза, и судя по тому, какое у него при этом было выражение лица, мужчина испытывал сильную боль. Весь зал был разделен ледяными выступами, которые по высоте доходили мне до поясницы. Они выходили из самого центра, где застыли мужчины, и радиально устремлялись к стенам. Прозрачные, на вид хрупкие, они оказались совершенно гладкими и очень скользкими. Идти по такому полу было тяжело. Я то и дело поскальзывалась вместе с Карлом, который не забывал при этом держать меня и грубо высказывать все, что думает по поводу и без. Мастер, что смиренно следовал за нами, как всегда молчал. Спокойно держал равновесие, и на его застывшем лице невозможно было разглядеть ничего, кроме презрения к окружающему. Но не вдохновляли его существа и нечисть, не вдохновляли. «Интересно, а вы, мастер, раньше встречали драконов?» Не знаю почему, но этот вопрос не давал мне покоя. Я имею в виду не китайских, а других, славянских. Нет, мы всегда считали, что единственные на Земле, кто способен покорять небеса. «Ага, как же», — рявкнул Карл. «А птички, видимо, не в счет, голуби там всякие». В ответ, как и предполагалось, была тишина. Но меня это не остановило. «А оборотни и эльфы? Вы раньше встречали таких, как Север и Лиам?» «Нет, я слышала об этих существах лишь из книг и легенд, рассказанных мне отцом многие века назад. Поэтому я позволил себе оставить их в живых и понаблюдать за тем, на что они способны. Рабы в моем царстве не помешают». Карл откровенно заржал, держась руками за живот, а вот мастер продолжил сохранять холодность и надменность. «Слушай, бескрылый червь, кажется, нашего дракона сейчас разорвет на тысячи маленьких Карлов. Эти рабы всех ваших китайцев порвут одной пяткой и даже не заметят. Я понятия не имею, сколько ты дрых в своем гробу, и, возможно, черт знает, сколько лет назад вы и были сверхдержавой, нацией и прочей лабудой. Но сейчас, побывав в твоем мире, повстречав бескрылых драконов с синим пламенем, я убедился лишь в том, что вы не способны даже себя защитить, если я в одиночку смог ускользнуть от вашей горе-армии без предварительного плана. И это прошу заметить, с учетом того, что сам только что проснулся». Карлу удалось. Он вывел из себя эту скалу, покрытую эмоциональной броней. Мастер грациозно поднял бровь, выражая при этом удивление, но от презрения во взгляде не избавился. Я заметила странный жест. Он слегка поднял ладонь, словно хотел что-то сделать, но Карл его опередил. Он молниеносно оказался у него за спиной. Я даже понять не смогла, когда это произошло. Спокойно положил голову ему на плечо и громко прошептал у самого уха. «Кишка тонка, ты в сравнении со мной младенец и находишься сейчас в чужом мире. Что за неуважение к местным законам и порядкам? Ты здесь один, не нарывайся». Мастер медленно опустил руку, но было видно, что простить такое Карлу не мог. Он запомнил все, что произошло сегодня, и месть заготовил на более позднее время. Это было видно по взгляду и еле заметной улыбке, больше похожей на оскал. «Мастер», — я говорила тихо, словно боялась, что ледяные струи сейчас оживут. «А вы знаете, что Карл тоже дракон?» «Чего?» Вот и треснула броня. Мастер мгновенно растерял всю свою грациозность, холодность и элегантность. «Какой дракон?» «Огромный». Карл смаковал каждое слово. «Красный». «С большими такими крыльями и очень древний. Я тот самый старикан, который видел зарождение тебе подобных, только особое значение не придал этому странному феномену. Думал, что бедные вымерли давно, а вы вон, оказывается, где поселились, у людей. Да еще и каким-то образом летать можете. Чего уставился? Или думал, что вы единственные пламенем дышите и небо покоряете? Так, может, все же скажешь правду по поводу гробика своего?» А то, несмотря на удобство, это странно все очень было. Он ускоряет процесс восстановления. Мастер так и застыл на месте, словно еще одна ледяная скульптура, только губы и шевелились. Сделан из магического древа, что усиливает магию и заживляет раны. Заговорил, это ж надо. Карл оскалился, отошел от мастера в сторону и замолчал, явно что-то обдумывая. Я стояла чуть в стороне, и наблюдала за тем, как бедный китайский дракон пытается прийти в себя и осознать всю бренность бытия. У него это выходило с большим трудом. Карл же ходил из стороны в сторону и на шепот своего соседа по поводу... Но он такой маленький, щупленький и дракон. Внимания не обращал. Привык, видимо. Я в очередной раз тяжело вздохнула, постаралась не думать о том, что происходит, и мысленно молила всех известных мне богов повернуть время вспять.